Наконец, когда вымылись многие, шаек освободилось достаточное количество. Лягва добыл шайку и начал с ожесточением намыливать голову. Но лишь только волоса его и лицо покрылись густой пеной мыла, как сатана, вернувшийся зачем-то в баню, вырвал у него шайку и сделал ему смазь всеобщую. Лягва в испуге раскрыл широко глаза, пена пробралась за ресницы, и он ощутил в них едкое щипание. Но делать было нечего. Прищуриваясь и протирая глаза, он добрался кое-как до крана и промыл здесь их. Между тем, многие уже вымылись. Сделалось гораздо тише в бане, хотя и слышны были иногда григотание, брань и прочее, что читатель, ознакомясь несколько с бытом Бурсы, сам уже мог вообразить себе. Перейдемте в предбанник. Гардеробщик выдавал казенным белье. Ученики отправлялись в училище не парами, а кто успел вымыться, тот и убирался во свояси. Вот тут-то и наступал праздник Бурсы. «Теперь, дедушка, следует двинуть от всех скорбей», — говорил Бенелявдову Гроблагодатский, — «то есть столбуху водки, я же паче всякого глаголемого бога или чтилища». В Зеленецкий, кабак, дерганем? Только вот что, первая перемена долбежина. Так что же? Заметит, отчехвостит, высечет. С какой стати он заметит? Развезет после бани-то натощак, а мы сначала потрескаем, а потом разопьем одну лишь штафендию. А была не была, идет. Так наяривай, действуй, живо! При банях всегда бывают торговцы, которые продают сбитень, молоко, кислые щи, квас, булки, сайки, кренделя и пряники. Здесь идет великое столование. Человек 20 едят и пьют. Второкурсные бесстыдно, а напротив важные с сознанием своего достоинства пожирают и пьют чужое. До красна распаренные лица бурсаков дышат наслаждением. Нищий второуездного класса хорь шатается между гостями и по обыкновению кальячит. Ему сегодня везет. Там ему отщипнули кусочек булки, здесь он просит «дай, голубчик, разок хлебнуть», и ему дают благосклонно, после чего датель продолжает пить из того же стакана. Только аристократы заседают в трактире, виноторговле или кабаке, смотря по вкусу и расположению духа. Огромное большинство не может полакомиться и двухгрошовым стаканом сбитня или полуторакопеечной булкою. Оно смотрит с завистью и жадностью на угощающихся, особенно на второкурсных, и щелкает зубами. Из этого большинства выделилась довольно большая масса учеников, которые не останавливались глазеть около лавочки, предбанника или кальячить, а отправлялись на промысел, высматривая по улицам и базару, нельзя ли где-нибудь что-либо стянуть. Аксютка, однако, успел стащить сайку в лавочке же. Шли кучками и в разбивку ученики. В эти минуты вся торговля окрест трепетала. Надобно заметить характеристическую черту бурсацкой морали. Воровство считалось предосудительным только относительно товарищества. Было три сферы, которые по нравственному отношению к ним бурсака были совершенно отличны одна от другой. Первая сфера – товарищество. Вторая – общество, то есть все, что было вне стен училищных, за воротами его. Здесь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких отношениях к обществу не было злости или мести. Позволялось красть только съедобное. Поэтому обокрасть лавочника, разносчика, сидельца уличного – ничего. А украсть хоть бы на стороне деньги, одежду и тому подобное считалось и в самом товариществе мерзостью. Третья сфера – начальство. Ученики гадили ему злорадостно и с местью. Так сложилась бурсатская этика. Теперь понятно, отчего это, когда Аксютка стянул сайку, никто из видевших его товарищей не остановил его. То было бы в глазах бурсы фискальством. Теперь также понятно, отчего это в бурсатском языке так много самобытных фраз и речений, выражающих понятие кражи. Вот откуда все эти «сбондили», «сляпсили», «сперли», «стибрили», «объегорили» и тому подобное.